Глава третья. Элегантный классический костюм в приглушенных тонах настраивает на деловой разговор и не отвлекает внимания. Беда в том, что человек, одевший этот костюм чуть ли не впервые в жизни, неизбежно будет выглядеть в нем как пугало. Постарайтесь расслабиться и почувствовать себя комфортно в незнакомой обстановке. Как, скажете на милость, можно чувствовать себя комфортно, если вся окружающая обстановка нацелена на то, чтобы показать величие компании и произвести впечатление на соискателя? Речь должна быть свободной и естественной. С учетом того, что во время учебы в институте мы, как правило, пользовались такими словами, о которых здесь даже думать неуместно, задача оказывается не из легких. Я, конечно, нервничал. Не каждый же день доводится проходить собеседование в крупнейшей химической корпорации. Стартуя с этого самого стула, вполне можно было докарабкаться аж до уровня министерства. Далеко не всем смертным предоставлялся такой шанс. Однако с теми картами, что имелись у меня на руках, серьезно беспокоиться было не о чем. Без таких тылов мне не удалось бы даже близко подобраться к данному кабинету. Говаривали, что до меня было еще два прецедента, когда студентам, только-только защитившим диплом, предложили работу в Юраску. Но одно дело снимать с ушей чужую лапшу, и совсем другое — приобщиться к легенде собственно лично. Где-то в глубине души я, несомненно, злорадствовал. Я всегда хотел доказать, что в этой жизни кое-чего можно достичь, и не имея полезных знакомств или порядочного запаса нахальства. И вот мой час настал. Несколько лет за рубежки, десятки бессонных ночей, проведенных перед монитором, и декалитра химикатов. Теперь все это осталось позади. Но теперь я знал, что все это время мучился не зря. Хорошо. Мой интервьюер, по-видимому, закончил со стандартным набором вопросов и подтянул к себе лежащий на столе планшет. Ваш руководитель отзывался о вас исключительно в положительном ключе. Я еле заметно кивнул. Дополнительных комментариев не требовалось. Ваши работы в области наноконструктивных катализаторов представляются весьма перспективными и многообещающими. И видится целесообразным, что вы продолжили разрабатывать данное направление, но уже как штатный сотрудник компании. Я снова кивнул. Не зря же я столько горбатился над центрифугами и пробирками. Нам нужны грамотные специалисты, способные к самостоятельной работе и умеющие находить нестандартные решения. За 2 года работы в нашей лаборатории вы показали, что обладаете всеми необходимыми качествами. Я не вижу причин, чтобы не продолжить наше сотрудничество. «Взаимно», — согласился я. «Однако прежде я хотел бы знать, что вас не устраивает в нашем предложении?» «До сих пор меня все устраивало», — пожал плечами я. «Надеюсь, у нас и дальше будет все отлично». «В таком случае, что же вы искали в офисах Северхима и Евростил?» «Нельзя сказать, чтобы он застал меня совсем уж врасплох. Просто я предполагал, что сам заверну беседу в данном направлении. С другой стороны, теперь я выяснил, насколько оперативно работает их корпоративная разведка. Палец в рот не клади. Никогда не следует складывать все яйца в одну корзину», — философски заметил я. «Это понятно». Мой собеседник похлопал планшетом по ладони. «Как понятно их желание поживиться всем готовеньким». «Ай-яй-яй! Некрасиво! Вы не находите?» «Возможно». Сейчас главным было не поддаваться на его провокации и одновременно не перегнуть палку. Но с моей стороны было бы невежливо не ответить на их приглашение. «А я ни в чем вас и не виню», — он удивленно приподнял бровь. «Это ведь лишь бизнес, не так ли? Должен же я был потренироваться, прежде чем идти к вам». Я позволил себе улыбнуться. «И какие условия они вам предложили?» Моя шутка просвистела мимо цели. «Боюсь, данная информация не подлежит разглашению». «Интересно, не зашел ли я слишком далеко?» «Да это и не важно. Интервьюер взмахнул рукой, словно отбрасывая в сторону данный несущественный вопрос. «В любом случае, они вряд ли могли предложить вам что-то достойное. Они же не знают вас так хорошо, как мы». Настал мой черед озадаченно шевелить бровями. Вместо разъяснений он протянул мне планшет. «Это стандартный контракт плюс некоторые дополнения, учитывающие ваши заслуги». Я взглянул на экран и увидел, что в текст контракта уже вбиты мои данные. «Мы предпочитаем нанимать сотрудников на долгосрочной основе, так что контракт рассчитан на 5 лет». «И что, я...» «Если вкратце, то вы получаете начальный годовой оклад 320 тысяч, квартальные и годовые премии, а также оплачиваемый отпуск 1,5 месяца. Вы и члены вашей семьи сможете за счет компании пользоваться услугами корпоративного медицинского центра и отдыхать в нашем пансионате. Поскольку вы иногородний, то вам либо предоставляется квартира для проживания, либо беспроцентный кредит для приобретения собственного жилья. При продвижении до уровня начальника отдела, а в вашем случае это может случиться довольно скоро, года через 2, вы получаете опцион на право приобретения акций компании по льготной цене. Там есть еще кое-какие приятные мелочи, но я сейчас не буду в них углубляться. Все остальное в ваших руках». «Похоже на сказку», — пробормотал я. До меня доходили сведения, что Юраска очень хорошо оплачивает наиболее ценных сотрудников, но не предполагал, что сразу смогу запрыгнуть так высоко. А как насчет подводных камней? Дьявол обычно скрывается в мелком шрифте. «Для нас крайне важно взаимное доверие. Поэтому мы никогда ничего не скрываем от наших сотрудников». Мой собеседник даже несколько оскорбился. «Так что никаких подводных камней вы не найдете. Другое дело, что любой контракт накладывает взаимные обязательства. Но здесь мы не пытаемся изобретать велосипед. Все условия стандартные». «И какие жертвы потребуются от меня?» «Основных условий 2». Он поднял вверх 2 пальца, будто уже радовался своей победе. «Во-первых, как я уже отмечал, минимальный срок контракта — 5 лет. Причем условия его досрочного расторжения очень жесткие, с серьезными штрафными санкциями. А во-вторых, каждый принимаемый на работу человек обязательно проходит процедуру психокоррекции на весь срок действия контракта. Вы сами вольны выбрать салон, а мы предоставим корректировочную карту, соответствующую корпоративным стандартам нашей компании». «Простите», — закашлялся я, — «а нельзя ли как-нибудь обойтись без этого шарлатанства?» «Данное условие обязательное для приема на работу в нашу компанию». Я прекрасно понимал, что должен держать себя в руках, что должен попытаться найти какой-нибудь компромиссный вариант. Но, вопреки доводам разума, мои ладони стали влажными от пота, а лицо пошло красными пятнами. Уже 3-й раз я слышал эту злосчастную фразу, возводящую барьер на моем пути. В 2 предыдущих случаях я делал скидку на то, что пытавшиеся завербовать меня фирмы были не очень крупные и с радостью хватались за различные новомодные веяния. Тем более, что я особо и не собирался соглашаться на их предложение. Так, разведывал обстановку. Но теперь, услышав аналогичное предложение от менеджера по кадрам крупнейшей международной корпорации, я поневоле начал заводиться. С годами мои первоначальные страх и отвращение, испытываемые перед людьми, добровольно согласившимися кастрировать свой разум, сменились на легкую брезгливость. Я уже не покрывался потом при виде медальона на чьей-то шее, просто к данному человеку я не мог относиться иначе, как к моральному уроду. Но тот факт, что подобные недочеловеки всякий раз оказывались в глазах работодателей более привлекательными, приводил меня в бешенство. Чаша моего терпения переполнилась, и глухая ярость хлынула через край. То есть вы предлагаете мне продать вам свою душу в обмен на тепленькое местечко?» Мой голос стал хриплым от стиснувшего глотку напряжения. «Такова цена входного билета в земной рай». Подобной улыбкой, наверное, одаривал своих клиентов сам Мефистофель. «Я же говорил, мы не изобретаем велосипед». Сигнал телефона отозвался в голове воем зубной бормашины. К этому времени под столом скопилась уже изрядная батарея пустых пивных бутылок. Но легче мне пока не стало. А вот голова уже разболелась. «Привет, Олежка! Как дела?» «Проклятие! В таком состоянии меня раздражал даже жизнерадостный голос Киры». «Никак», — угрюмо буркнул я. «Что случилось?» — обеспокоенно спросила она. «По моему голосу даже глухой догадался бы, что дела у меня обстоят неважно». «Ничего. Ты ходил на собеседование?» «Ходил? И как?» «Никак», — тупо повторил я. «Что значит «никак»?» — недоуменно переспросила Кира. «Тебя приняли или нет?» «Я отказался. Сам». «Что? Отказался? Но почему?» «Потому». «Стоп!» Я почти видел, как она привычным движением рубанула воздух рукой. «Давай все по порядку. Тебе предложили работу?» «Ну да». «Деньги-то хоть нормальные?» Я помотал головой, отгоняя навязчивые воспоминания. «Пальчики оближешь». «Ну что же тогда тебя не устроило?» «Обязательная психокоррекция». В моем представлении это словосочетание было равноценно последнему гвоздю в крышке гроба. Именно так я и постарался его произнести. «Ты что, серьезно?» Кира аж задохнулась. «Из-за этой ерунды ты отказался от работы в Юраско?» «Ничего себе, ерунда! Если они принимают к себе только тех, кто соглашается на поголовное зомбирование, то мне с ними не по пути». «Ты совсем рехнулся, что ли? Одно дело, когда ты отвлеченно рассуждал о том, как хорошо быть белым и пушистым, но тут-то речь идет о реальности. Такие предложения бывают, возможно, единственный раз в жизни. Нельзя жертвовать своим будущим из-за какой-то глупой фобии». «Это не фобия, а нежелание становиться пустышкой. Я не хочу быть бессловесной послушной куклой в чьих-то руках». «Но с чего ты взял, будто из тебя собираются сделать куклу?» — возмутилась Кира. «Ты в их корректировочную карту-то хоть смотрел?» «Смотрел». «И что там такого ужасного? Обязательно сделать себе харакири, если подвел родную компанию?» «Нет, обычный хлам». Я вздрогнул. «Корпоративная лояльность, неразглашение того-сего, отвержение любых предложений со стороны, повышение деловой порядочности, добросовестности, ответственности, блокировка алкогольной зависимости и все такое. И что тебе не нравится? Боишься, что не сможешь больше пить свое любимое пиво?» «Невелика потеря. Меня бесит сам факт того, что с виду серьезные люди буквально молятся на какое-то дешевое шарлатанство. Может, они еще для каждого сотрудника куклу Вуду заводят, чтобы втыкать в нее иголки, ежели что. Как бы то ни было, лично я не ощущаю потребности в улучшении или усилении чего-то в своей голове. Мне и так неплохо. Все свои достижения я совершил, оставаясь самим собой, без какого-либо мозгового тюнинга. Если очень надо, я лучше абсента хлебну. Совмещу, так сказать, приятное с полезным. Думаю, ты еще долго будешь искать место, где тебя примут с такими замашками». «Ничего, подожду». Я вылил в рот остатки пива из бутылки. «Никуда они не денутся». «Это скорее ты сам никуда не денешься. Или переквалифицируешься в дворника». «Уж лучше так. Знаешь, как это называется?» «Ну?» «Безответственность». «Это почему же?» «Потому что ты только о себе думаешь. Ты — мелкий, инфантильный эгоист». Кира завелась и уже не могла остановиться. «Тебе давно уже повзрослеть пора. Третий десяток разменял, а все в облаках витаешь. Только и можешь, что вставать в позы и ждать, что весь мир начнет крутиться вокруг тебя. Не начнет! И что я должен сделать, чтобы стать взрослым в твоих глазах? Перестать бриться и отрастить бороду? Кончай кривляться. Ты все прекрасно понимаешь. Взрослый человек отличается от ребенка тем, что отвечает не только за себя, но и за других людей. Тебе же родителей кормить надо, о своей семье подумать наконец. Ха, мой отец будет первым, кто удавит меня, узнав, что я согласился на психокоррекцию. И что теперь? Умирать с голоду? Тебя же, в конце концов, никто не заставляет сообщать ему все. А с чего эта тема тебя-то так волнует? Устав от ее нападок, я решил перейти в контрнаступление. Твой-то какой здесь интерес? Ты не поверишь, — язвительно отозвалась она. Но мне не безразлично, как складывается судьба моего друга. Ага. Ты в мечтах уже видела, как я покупаю тебе меха и бриллианты и катаю тебя на лимузине по модным курортам. Прекрати! Знаешь что? Теперь завелся уже я. Если тебе так не вмоготу, то иди и сама промывай себе мозги. Может, тогда тебя куда и возьмут. Будешь потом меня содержать. Уже взяли. С ума сойти. И куда? В Евростил, причем на очень неплохих условиях. Не так шикарно, как предлагали тебе, конечно, но я не привередливая. Мне ведь еще и учебу брата оплачивать надо. Но ведь они тоже потребуют обязательную психокоррекцию. Да, и у них прямо в главном здании есть очень уютный салон. И ты что? Да, я сегодня там побывала. Кира хмыкнула. Что, сильно заметна разница? Не-а, протянул я. Какой ты дурой была, так дурой и осталась. Сам ты дурак, Олежка. Вздохнула она и повесила трубку. Чтобы не оставаться в долгу, я швырнул телефон об стену. Задняя крышка отлетела в сторону, и вывалившийся аккумулятор укатился под шкаф. Ну и ладно. По крайней мере, теперь меня никто беспокоить не будет. Я протянул руку и достал из холодильника очередную запотевшую бутылку.